Начиная предстоящее служение, хочу всех приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему, что Он подарил нам это прекрасное общение, хорошие условия. Слава Богу, что здесь есть много тех, кто уже свою жизнь посвятили Господу. И не только следованию Его путем, но и служению на Ниве Божьей. Нам приятно было видеть лица, встречать братьев, сестер, кто трудится в отдаленных местах нашего большого сибирского объединения, они смогли приехать сюда. Мы благодарны Господу за тех, кто приехали сюда, возможно, еще не сделав какой-то конкретный, определенный выбор в своей жизни в отношении служения Господу. Наша молитва к Нему о том, чтобы это служение содействовало, помогло вашему решению, определенному решению для всей жизни посвятить себя Господу. А в деле служения, миссионерского или другого служения, но чтобы мы были действительно людьми, посвященными Господу. Я прочитаю слово Святого Писания. Контекст основного текста нашего общения. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, с 15 стиха. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Мы Христово благоухание». Благоухание – это приятный запах. Это запах, вызывающий приятные чувства. В Ветхом Завете это выражение употребляется чаще всего, когда речь идет о жертвах, о жертвоприношениях Господу. Почти всегда оно употребляется в словосочетании «приятное благоухание Господу», то есть как-то усиливает эти чувства, эти впечатления, это восприятие «приятное благоухание Господу». Мне хотелось этим словом начинать наше общение – чтобы мы были приятным благоуханием Господу, благоухание Христово, приятное Богу. В Новом Завете отмечено несколько аспектов такого благоухания. Во-первых, это жертва Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Ефесянам в 5 главе 2 стихом написано, что Он принес Себя Богу в жертву приятного благоухания. Это жертва для нашего спасения. Господь Иисус Христос своей жизнью, своей смертью, своим воскресением стал приятным благоуханием Богу. Приятное благоухание Господу – это и вопрос нашего спасения тоже. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, дорогие присутствующие здесь, вопрос нашего спасения – это приятное благоухание Господу. Господь Иисус, когда был на земле, Он много говорил притчами. И в этих притчах выражалась идея, мысль, основное направление того, что приятно Господу, что Он хочет, что Он ожидает от народа Своего. И в одной из притч Господь заканчивал такими словами: «Порадуйтесь со Мною, я нашел мою пропавшую овцу». Порадуйтесь со Мною. Небо радуется, Господь радуется, когда человек идет к Господу, приобретая спасение. Еще приятное благоухание Господу – это наша христианская жизнь, посвященная Ему. В послании Римлянам в 12 главе написано: «Представьте себя, тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную для служения Господу, благоприятную, благоугодную Господу». Давайте сегодня и в эти дни общения мы тоже будем проверять свою жизнь, как-то анализировать свое состояние, а моя жизнь, является ли она приятным благоуханием Господу моему? Представил ли я себя Ему именно в таком состоянии? Мне хотелось еще сказать одну мысль о приятном благоухании Господу, что Ему нравится, что Ему угодно, что Ему очень приятно от народа своего видеть. Это наше служение пред Господом и ради имени Его. Написано молитвы наши. На всяком месте да возносят мужи руки чистые. Молитесь прежде всего, пишет апостол Павел в одном из своих посланий и перечисляет за царей, за начальствующих. И дальше он пишет о том, что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Дорогие братья и сестры, да благословит Господь, чтобы и на этом общении это приятное благоухание Господу из уст наших, из сердец наших возносилось к престолу благодати. Молитва Господу, она приятное благоухание Ему. Господу очень приятно, когда мы с благодарным сердцем воспеваем Ему гимн хвалы, торжества, благодарности. Это приятно Господу. Приятно Господу также и служение благовествования. В нашем тексте так написано: «Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Вот это благоухание, когда мы кому-то свидетельствуем, когда мы просто нашей жизнью, возможно, не словом, просто искренней нашей жизнью являемся светом для окружающих нас, наших соседей, тех, кто вместе с нами работает. Приятное благоухание Господу. Благоуханием Господу человек сам по себе стать не может. У нас нет того, что было бы приятно Господу как благоухание. Потому в тексте апостол Павел пишет, что мы Христово благоухание Богу. То, что сделано им в нас, то, что делается Господом Духом Святым ради Иисуса Христа, во имя Его, вот это приятно Господу. Это Его удовлетворяет. В Святом Писании есть много примеров жизни людей, которые были приятным благоуханием Господу, и остались они на страницах Священного Писания для нас как прекрасные примеры, подражать которым очень важно, необходимо. Это и Варнава, сын утешения. Это был действительно человек, который стал приятным благоуханием Господу и благословением для народа Божьего. Это и апостол Павел, который говорит о себе, что он много потрудился, а потом добавляет: «Братья, впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мною». Мне хотелось обратить внимание в связи с тем общением, которое мы имеем, коротко на три мысли. Что может стать приятным благоуханием Господу от нас в нашей обстановке, в нашей ситуации сегодня, в этом общении, в последующие дни? Во-первых, наше общение должно быть фимиамом благоухания Господу. В тексте мы прочитали «мы». Это «мы все вместе». И мы – это каждый по отдельности. Мы – приятное благоухание Господу. Когда Мария помазала Господа миром, написано: «Дом наполнился благоуханием». Она одна из многих, кто там присутствовал, сделала такой поступок, порыв сердца из любви к Господу, и благоуханием наполнился весь дом. В Деянии апостолов написано, что ученики и апостолы многие собирались в храме в Иерусалиме. Они воспевали Господа, они прославляли Его. И это было прекрасным благоуханием Господу. И так благословенно оно отражалось на других. Сердца располагались, принимая Господа Иисуса Христа своим Спасителем. В нашем общении тоже подготовился хор, оркестры, личное, групповое участие. Кто-то приехал сюда, чтобы послушать, что-то взять для себя. Я, с сожалением, должен сказать еще одну мысль. На такие общения приезжают и те, кто на этих общениях находят подобных себе и общаются за пределами палатки, за пределами общения. У них свой круг общения. Об этом я хочу напомнить, чтобы мы могли преодолеть это искушение и войти сюда, в это общее благоухание, приятное Господу, чтобы мы не руководствовались принципом «как я хочу, что мне нравится», а чтобы мы задавали вопрос, а нравится ли это Господу, приятно ли это Ему, нашему Спасителю, Богу нашему. В книге пророка Исаии, в 53 главе, где описывается страдание Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения, в одном из текстов написано так: «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я думаю, мы должны руководствоваться в нашей жизни этим принципом, этим направлением, этим движением сердца. Господи, доволен ли Ты мною? Некоторые руководствуются другими принципами. Они обращают внимание на то, как смотрят на них служители. И если служители не делают замечания, значит, все нормально. Как смотрит на них какой-то круг верующих, круг общения. Не так мы должны смотреть, не этим руководствоваться. Господи, а моя жизнь, мое мышление, мое поведение, направление сердца моего, приятно ли Тебе, дорогой мой Господь, мой Спаситель? Еще мне хотелось сказать одну мысль. Нашу жизнь и свидетельство Господь употребляет для осуществления главной из Своих целей. В послании филиппийцам на эту тему написано так, во второй главе 11 стихом, чтобы каждый язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот основная цель у Господа для рода человеческого на сегодня, в День Благодати, чтобы каждый язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Для этого у нас, дорогие братья и сестры, определил и рассматривает, и готовит, и использует как приятное благоухание Господу, как от солнечных лучей ничего не может скрыться, так от благоухания, от этого проникающего запаха трудно отгородиться. Он проникает. Он решает самую основную задачу в жизни человека – вечная участь, где и как ты будешь ее проводить. А для всех нас это очень высокое, это очень ответственное положение. Пророк пишет так: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». «Я поставил тебя стражем дому Израилеву», пишет в другом месте тот же пророк. И апостол в прочитанном нами месте задает такой вопрос: «Кто способен к сему?» Дорогие братья и сестры, кто способен к сему? Что необходимо, чтобы на этом положении высоком быть, оставаться, соответствовать этому высокому положению? Этой теме посвящено, или ответу на этот вопрос посвящено наше служение сегодня и завтра. И в темах проповедей, и в свидетельствах, и в подготовленных стихах, и пении. Давайте будем внимательны, кто способен к сему. И если у нас возникает вопрос: «Господи, а как мне быть способным к этому благословенному делу?» Я надеюсь, что Дух Святой нам скажет, мы найдем ответ. И последняя мысль, на которой мне хотелось остановиться, это разливая благоухающее мира познание о себе. Господь ставит человека перед выбором – благоухание ко спасению или к погибели. Это тогда, когда мы живем там, в наших домах, где мы несем служение, там, где мы работаем. Но сегодня эта тоже мысль актуальна. Благоухание Господу – это наше общение, это те свидетельства, которые будут здесь звучать. И теперь, как они для меня ко спасению или наоборот, как ты отнесешься к тому, что ты видишь, слышишь, что чувствуешь сердцем, что как благословенное благоухание Христово оказывает влияние и на твое сердце. Когда сам Господь был на этой земле, тоже люди по-разному воспринимали Его свидетельство. Кто-то с умилением слушали эти слова и радовались, а кто-то ожесточался в сердце своем. Да сохранит Господь от того, чтобы в нашем собрании кто-то ожесточился сердцем своим, слушая, воспринимая это благословенное благоухание Господу. Сейчас мы будем молиться, дорогие братья и сестры. Это составная часть нашего благоухания Господу, Богу нашему. Мне хотелось бы предложить, чтобы мы в этом поучаствовали усердно, расположенным сердцем. У нас большое общение, и молящихся, наверное, во второй части палатки будет трудно слышать здесь. Давайте погромче. Пусть наши молитвы будут короткими, но этот фимиам Господу вознесется от нашего большого общения для славы нашего Господа, для того, чтобы Дух Божий наполнил это место своим присутствием и наши сердца. В молитве, склонив головы и сердца, и, кому возможно, колени наши, предстанем пред Господом нашим. Аминь.